Глава 22. Вернуть утраченное. И все-таки не зря я запретил Чечи лететь тогда с нами. Единственная мысль, что меня утешает. Похоже, Кракену нипочем любая защита. Хоть громобойская, хоть бронебойская, хоть какая. Разъела бы его кислотная слизь каменную кожу, и вместо двоих друзей не досчитались бы троих. Ведь даже наш, казалось бы, неуязвимый Биг Мак бесследно растворился, упав на тушу зверя вместе с Джахаром и Кохом. Хотя людей могло убить и тем снарядом, что развалил гроболет. Попал он четко в место, где сидели силары. Правда, узнать это наверняка уже невозможно. Да и какая разница? Как только Кракен уполз дальше, мы обыскали корни в районе крушения штурмовика. Все тщетно. Сплошная выжженная земля. Воскрешать, даже если бы укладывались в отведенное время, некого. Два члена экипажа, два боевых товарища, два хороших человека. И, как бы цинично это ни звучало, еще более важная потеря — изверг, питавший нас ресурсом и маной. Без Биг Мака наши возможности сразу просели в разы. Огневая мощь — главный минус. Лить рекой заклятия, не считаясь с затратами энергии, нынче уже не получится. Как и бессменно держать щиты, телепортироваться туда-сюда, сколько влезет. Речь про Чечу с его постоянными обходами стартовых локаций. Мотаться на летучих кораблях по всему миру и многое-многое другое. А хуже всего то, что встречать Кракена армии силаров, которые выплеснут всю свою магию в первые же минуты битвы, даже при наличии толпы местных высокоранговых манников, заведомо провальная тема. Нам срочно нужен либо ангел соответствующего дара, либо новый изверг. И с первым вариантом помочь может только большая удача. Тут нужно, чтобы один оставшийся из четырех финалистов раз оказался манником, два нашелся, три согласился на союз с нами. Проще и уж точно надежнее попытаться поймать собрата Биг Мака. Могут подойти изверги и других типов, но с уязвимым лишь к заморозке пауком мы уже знаем, что делать. Осталась сущая фигня — найти изверга. И это в тот момент, когда боссы Роя уже месяц как перестали переть на алоэ. Все грустно. Домой мы возвращались через смерть с Чечиной помощью. Телепортировавшись во дворец первый раз, Вася объяснил нашим проблему. И на втором прыжке его с трупом Гвидо уже встречала целая толпа лекарей с манниками. Первые, чтобы поднимать вновь прибывших, вторые, чтобы накачивать бронебоя доставщика горючкой. Отныне каждое энергоемкое мероприятие предстояло проворачивать с привлечением мощной группы поддержки. Доставленные нами новости про гибель аллоев и кракена, ползущего по направлению к древу Хо, едва не привели к панике. Тревожные слухи и так уже начали просачиваться в империю от соседей. Максимум пара недель, и зверь, высосав и повалив стоящие на его пути аллои, будет здесь. К этому времени мы должны подготовиться к встрече. Хорошего во всем этом одно. С приходом зверей и пожирателя в мир, междоусобицы и войны с соседями повсеместно затихли. Как раз перед нашим возвращением во дворец прибыла делегация Нири. Былые враги предлагали заключить мир и объединить свои силы. Нерон был кем угодно, но не дураком. Поодиночке у нас мало шансов в борьбе с небывалой напастью, а в тройственном союзе с империей Нардо, а там, может, и другие соседи подтянутся, появляется хоть какая-то надежда одолеть гигантское чудище. Сбором объединенной армии местные и будут заниматься сейчас. В сроки уложиться возможно. Здесь ведь простаки солдаты без надобности. А силары, кто на харцах, кто при помощи левитантов, успеют добраться. Тем более, что нужны нам не все. Приоритет огневикам, бронебоям и манникам. Примерную тактику предстоящего боя уже набросали. Встречать Кракена будем у нас. К сожалению, оказавшиеся на пути зверя другие алоэ спасти мы не можем. Там пусть местные маги пытаются справиться сами. Вдруг да получится что-то придумать. Вдруг просто мы не нашли ахиллесову пяту этой твари. Надежда, пусть призрачное, есть и на этот расклад. Но то имперцы, а у нас, ангелов, задача своя. Без доступа боевых магов к бесконечной горючке поджарить моллюска, что вырастет еще больше, пока доберется до Хо, будет ой как непросто. Одну единственную ночь провести дома и то времени нет. По завершению Большого Совета немедленно переформировали отряд, и на сколоченный из досок буквально за пару часов летучей телеги рванули на восток. «Нам нужен изверг, и раз гора не идет к Магомету, то сами летим к горам. Там, за последней рекой и дальше, во владениях Траха, стопудово полно боссов Роя. Не могли же они просто исчезнуть со стартом финала? Почти наверняка все изверги в тот момент получили команду «Отбой» и топчутся, кого где эта команда застала, прекратив путь к Алоэм. А если и повернули назад, то едва ли успели все скрыться в ангарах-заводах, где орги штампуют свои бесконечные армии сектов. Но поимка замены Бигмаку — это хоть и главная, но не единственная наша задача. Про вторую никто, кроме меня, не догадывается. Кракен — всего лишь второй зверь. Где-то еще прячутся третий и четвертый. Про них пока нет известий, но то, что они появятся в долине Алоев, факт очевидный. Как будем с ними бороться? Опять я придумывай тактику, ищи слабые места, взвешивай решения, ошибайся, теряй друзей. Просчитывай вероятности. В последнем особенно, да и во многом другом, мой верный компаньон и товарищ, без которого я нынче ощущаю себя каким-то ущербным, разбирается не в пример лучше моего. Да, я хочу вернуть Траха. Пусть не ту самую его часть, что сидела во мне. Но не суть. Древний робот един. Да, его основное тело, запертое в предгорьях, не имело связи с прорвавшимся за барьер кусочком. Но это не важно. Трах, войдя со мной в контакт, тут же все прочтет в моей памяти. Он поможет. Я снова утащу его часть из загона. Смола первородного хаджа по-прежнему действует. Уверен, едва я ступлю на землю в подконтрольной древнему роботу области, как Трах тут же объявится. Мне нужен мой друг. Да, это бездушная машина, мой друг, даже если он сам меня таковым не считает. Полет наш теперь не отличался комфортом. Без всяких кресел сидели на задницах в тесном корыце, прячась за бортами от ревущего ветра. Но это все ерунда. Главное, что я правильно рассчитал соотношение массы летательного аппарата и пассажиров к возможностям Ди. Без Бигмака накачивать левитанта приходилось исключительно из личных запасов. Потому и летит нас лишь 7 человек. Шестеро ангелов, как силары с самыми объемными и быстро пополняемыми баками. И Линда, как водник-пятерка, без которого мы не проведем пауку ампутацию лапок, если Чечина новая способность не сработает на неуязвимом изверге. Кто его знает, какая оргами заложена система приоритетов? Вдруг оружие войска без проблем режет все, кроме возведенного в ранг априори непробиваемого. К примеру, руку мне при наброшенной каменной коже отрубить он не смог. В этой игре слишком много нюансов, чтобы воспринимать все дословно. Лучше перестраховаться, тем более, когда оно не проблема и ничего нам не стоит. Впрочем, водницу мы могли с собой не брать и по другой причине. Чечи, если что, завсегда смотается телепортом обратно и притащит нужного нам силара. Просто Линда сама попросилась. Страшно ей умирать, даже зная, что воскресят по прибытию. Так-то кандидатов необходимого дара у нас пруд пруди. Те же Хико и Хайко рвались, но просьбу старой боевой подруги уважил. Линда тетка опытная, знает, что и как нужно делать. А вот громобоя пятерку Василий притащит, когда и если придет время ловить силовой сферы изверга. На эту роль напросился никто иной, как сам Хельвальд. Не лучший, как по мне, вариант, но обижать нордийского принца не хочется, раз необходимая для переноса смерть его не пугает. Да и чего там по правде бояться? Зажмурился и готово. Когда ускоренный шурсом клевец пробивает твой мозг, ты даже боль толком не успеваешь почувствовать. Наш штатный убиватор хорошо уже руку набил на подобной работе. Для Чечи это как медсестре в процедурном мантушке колоть. На себе проверял не единожды. Сносно. Мгновенный перенос того стоит точно. За день не управились. При всей глубине своих ангельских запасов горючки дважды делали вынужденные остановки, чтобы восстановить ману с ресурсом. Полет полетом, а обход стартовых локаций никто не отменял. Васек всюду побывал, но везде все по-прежнему, народ сидит, финалистов нет. Вполне возможно, что сами успели свалить еще раньше. Выбрались же я, Диего и Чеча. Значит, и те ребята могли. Но посты не снимаем. До окончания срока стража будет оставаться на месте. Вдруг кто-то просто не хочет к нам сам выходить. Ведь менталистам не дотянуться до центра локации, чтобы проверить, есть ли там кто или нет. Впрочем, с Кракеном предстоит биться в любом случае позже, чем истекут отпущенные 50 дней. Пока остается шанс пополнить ряды ценных кадров, будем надеяться на удачу. Вот бы выцепить ангела Манника. Там ведь, кроме прочего, дополнительная способность какая-то есть. Вдруг полезнее некуда. Хотя всякое может быть. Не все игроки, выбиравшие для своих избранников бонусы, сильно заботились о полезности новой способности для работы в команде. Вот взять того же Гвидо. Какая польза коллективу от выданного лекарю самовоскрешения, что автоматом поднимет его через 5 минут после смерти, если раньше этого не сделает какой-нибудь его однодарец? Да мы за это время 100 раз успеем просрать текущую битву. И это я еще молчу про подробности, которых, естественно, нет. К примеру, что будет, если труп итальянца сожгут в пепел или растворят в кислоте? Такой себе причпокс. Я даже не стал развивать эту тему, когда на совете рассказывал народу про наши дополнительные умения, которыми, видать, сам создатель бонусом наделил своих истинных ангелов, едва пробудились звери. Коротко обмолвился, что Гвиду теперь стало сложнее убить, и на этом все. По факту я один, если не считать самого итальянца, знаю про его бесполезные 5 минут до респауна. То ли дело способность, перепавшая Чече. Пока мы летим, на соцветии кузнецы куют Васе несколько вариантов мечей, пробуя совместить массу с прочностью. На выходе должно получиться оружие максимальной длины, каким Чеча будет способен махать. То есть по силам обычному человеку, не путаем скоростника с физиком, но все равно тяжеленное. Разве что не тяжелее самого Васи, чтобы перетащить телепортом, если что, тоже мог. Ведь ладно Кракен с его регенерацией. Эту колоссальную амебу кромсать бесполезно. Но кто-то из оставшихся двух зверей вполне может делать ставку на прочность своей шкуры. Вот тут-то мы его и обломим. Вернее, разрежем на части. Вернее, попробуем разрезать. Если Чеча на шурсе крутанется волчком с 5-метровой саблей в руках, мало никому не покажется. Главное, чтобы только мышцы себе не порвал от усердия. Он такой. Он может. Миновав последнюю реку, начали поглядывать вниз. Впрочем, смысла в том было немного. Пока под нами густые леса, искать в сорняке извергов так себе затея. Другое дело голые пологие гребни холмов, показавшиеся к середине второго дня впереди. Еще дальше в предгорья, и растительность сменится повсеместно. Вскоре мы уже летели над землями подконтрольными траху. Мои предположения оказались верны. Тут и там, по холмам и долинам, к горам ползли изверги. Ползли в гордом одиночестве, оставив свои свиты из сектов и дальше досаждать ненавистным людишкам. Вот где можно было бы попастись по полной программе, имейся у нас на то время. Столько силы, считай, почти без охраны. При нашей-то нынешней мощи валить боссов роя могли бы десятками. Но нужен был лишь один, и достаточно редкий. До вечера так и не встретили ни одного собрата Бигмака, хотя облетели пару тысяч квадратных километров, не меньше. То черви, то жуки, то слизни, то многоножки, стреляющие разрядами. Я уже начал подумывать над тем, чтобы попробовать поймать какого-нибудь другого изверга. Тот же жук-носорог, если его оставить без лапок и как-нибудь зафиксировать голову. Впрочем, ночевка в предгорьях входила в мои планы и так. Если завтра не найдем паука, тогда уже запускаем план «Б». Под лагерь сверху присмотрели скалистый участок на гребне холма. Перед посадкой опять послал Чечу во дворец, притащить сюда кракла. Червь охранял наш сон прошлой ночью, пока мы спокойно дрыхли на ветвях выбранного под это дело хаджа. Поди за день выспался на соцветии, куда Вася его вернул поутру. Любознательному дикому не влом пару раз подставить под клевец черепушку, а нам ночевать без сканера менталиста пятерки — дополнительный риск. «Не сектов здесь нужно бояться», — пробормотал Гвиду, оживляя червя. «Заявится на огонек трахотары, будет всем весело. То, что ни одного великана пока летали не видели, ничего не значит. Помню я, как эти страшилища прямо из земли вырастали. Привет, кракл!» А вот я был абсолютно уверен, что никаких каменных великанов мы и сейчас не увидим. Трах не будет привлекать внимание оргов и игроков. Явится по-тихому, и только ко мне. Я специально выбирал для ночевки каменистое место, чтобы ему было легче незаметно подкрасться. Спать ложусь на земле, безо всякой подстилки. Приходи, друг-робот. Жду тебя. Но Трах не пришел. Зря я ворочался всю ночь в ожидании. Зря тянул утром с отлетом. Видимо, все же при входе в портал орги спалили его, и теперь древний робот вынужден сидеть ниже травы, тише воды. Или... Про самый грустный исход я старался не думать. Неужели они могли избавиться от траха совсем? Я должен проверить. Это несложно. Нужно просто рвануть напрямую к горам. Там граница, пропускать нас, за которую трахотар не имеет права. Для того он здесь и поставлен сторожем. Сославшись на риск упустить нужных нам пауков, что, видно, перемещаются быстрее большинства извергов, и потому искать их нужно у самых гор, я приказал Диего лететь прямиком на восток. Лишь бы только ни один собрат Биг Мака не встретился по пути. В этом плане повезло. Чем выше в предгорье, тем меньше извергов. Вскоре и вовсе перестали попадаться на глаза. Ну что же Трах? Почему не предпринимает попыток нас сбить? Ведь наверняка в его арсенале есть средства, каким можно достать левитантов. Орги должны были предусмотреть вариант, что кто-то попробует прорваться к горам по воздуху. Величественные заснеженные пики, как на ладони. Граница дозволенного давно преодолена, это факт. Результаты проверки прискорбны. Трах ликвидирован. Едва ли весь. Ту его большую часть, что с момента появления на планете игрового полигона жила своей жизнью за периметром искусственного мирка, уничтожать богам смысла нет никакого. А вот меньший кусок, тот, что был рабом здесь, его нет. Больше нет. Про малюсенький же, составлявший компанию мне в теле Рейсана, ставший моим компаньоном и другом, и говорить не приходится. Мой выход в финал стал для мечтавшего о свободе робота финишем. Мне больно было это признавать, но с фактами не поспоришь. Я даже устроил контрольную посадку по надуманному предлогу. Никого. Мы свободно топтали каменистые склоны. Прощай, Трах. Хоть и был ты бездушной машиной, но мне жаль тебя. Очень жаль.